Глава 83. Чудесная помощь отшельника Иоанна. Вот еще что слышали мы от отцев этого места. В 24 милях от монастыря есть гавань по прозванию «Малый мыс». В этой гавани хозяин одного корабля вместимостью в 30 тысяч модий желал его спустить в море. Целых две недели бился он с 300 рабочих, трудившихся ежедневно, но не мог не только спустить корабля в море, но даже сдвинуть с места. Это было дело злых людей. В большом унынии и горе хозяин не знал уже, на что ему решиться. По Божию устроению старец пришел в то место. Корабельщик, хорошо его знавший, увидав его, сказал: «Отче, помолись о корабле моем. От чародейства корабль мой не может быть спущен в море. Поди и приготовь мне пищи, а Бог тебе поможет». Старец сказал это с целью удалить корабельщика в его дом. Тогда старец один вошел в корабль и, повергшись трижды пред Богом, осенил корабль также 3 раза крестным знаменем во имя Господа нашего Иисуса Христа. Придя после того в дом хозяина корабля, сказал ему: «Ступай и спусти корабль свой в море». Поверив старцу, корабельщик только с немногими отправился к кораблю. Стали спускать, и вот корабль на море. И все воздали хвалу Богу.